3. Двери коттеджа были закрыты. Гарднер чуть задержался. Свой пиджак он положил на столик с комбинезонами, натянул бахилы и перчатки, а потом и хирургическую маску. Я видел, как он набрал в грудь побольше воздуха, прежде чем открыть дверь в коттедж и впустить нас внутрь. Мне доводилось видеть самые разные трупы. Я знаю, как пахнет смерть на разных стадиях разложения, даже умею различать стадии по запаху. Мне попадались тела, сгоревшие до костей, превратившиеся в мыльную массу от воздействия воды. Все это малоприятно, но является непременной составляющей моей работы, и я полагал, что давно ко всему привык. Но такого, как здесь, я сроду не встречал. Вонь стояла такая густая, что, казалось, ее можно пощупать. Тошнотворный сладковатый запах разлагающейся плоти был настолько концентрированный, что пробивался сквозь ментол у меня под носом с такой легкостью, словно я ничем и не мазал. В коттедже роились тучи мух, жизнерадостно жужжа вокруг нас, но они казались сущей ерундой по сравнению с царившей тут жарой. Внутри коттеджа было как в сауне. «Бог ты мой!» — поморщился Том. Мы оказались в небольшом, скудно обставленном помещении. Работающие тут криминалисты на секунду оторвались от своих занятий, чтобы поглядеть на нас. Закрытые ранее занавески раздвинули, чтобы впустить сюда дневной свет через окна, расположенные по обе стороны от двери. Покрашенные черной краской доски пола были покрыты тканными ковриками. Над камином на одной стене висела пара пыльных оленьих рогов. Возле другой находились металлическая раковина, плита и холодильник. Остальные предметы — телевизор, софа и кресло — были небрежно сдвинуты в сторону, освобождая центр комнаты, где оставался только небольшой обеденный стол, на котором и было тело. Обнаженное, лежащее навзничь, руки и ноги свисали по краям стола. Раздувшийся от газов торс походил на раскрытую битком набитую спортивную сумку. С него на пол сыпались личинки, и их было так много, что копошащаяся масса походила на кипящее молоко. Рядом со столом находился электрообогреватель, и все три его лампы светились желтым светом. У меня на глазах одна личинка упала прямо на них и мгновенно превратилась в дым. Дополнял картину стул со спинкой, стоявший у головы жертвы. Это выглядело вполне невинно, если не задумываться, для чего он там, собственно, поставлен. Кто-то хотел хорошенько рассмотреть результат своего деяния. Наша группа так и застыла в дверях. Даже Том казался ошарашенным. «Мы все оставили в том же состоянии, как и нашли», — пояснил Гарднер. «Подумали, что ты сам захочешь измерить температуру в помещении». В моих глазах он сразу вырос на пару пунктов. Температура — очень важный фактор для определения времени, прошедшего с момента смерти. Но мало кто из следователей, с которыми мне доводилось иметь дело, вспомнил бы об этом. Хотя в данном случае я бы предпочел, чтобы Гарднер оказался менее скрупулезным. Сочетание жары и вони было просто невыносимым. Том рассеянно кивнул, он уже полностью сосредоточился на трупе. «Поможешь, Дэвид?» Я поставил кейс на чистое место на полу и раскрыл его. Том носил с собой практически то же оборудование, что и несколько лет назад, когда мы познакомились. Все далеко не новое и аккуратно разложено по местам. Но, будучи в душе консерватором, он все же признавал пользу новых технологий. Том сохранил свой старый ртутный термометр, элегантное творение инженерной мысли из стекла и металла, но рядом лежал вполне современный цифровой. Я включил его, на дисплее замелькали цифры. «Сколько вы тут еще пробудете?» — спросил Том у Гарднера, покосившись на работающие в комнате фигуры в белых комбинезонах. «Еще некоторое время. Тут слишком жарко, чтобы задерживаться надолго. У меня один агент уже сознание потерял». Том склонился над трупом, тщательно обойдя кровавые пятна на полу. Он поправил очки. «Температуру измерил, Дэвид?» Я глянул на дисплей. Меня уже начал заливать пот. 43,5. «Теперь уже можно выключить этот чертов обогреватель?» — спросил один из криминалистов, здоровенный мужик с пивным брюхом, обтянутым комбинезоном. Видимая за маской часть его физиономии была красной и потной. Я глянул на Тома, тот кивнул. «Окна тоже можно открыть. Свежий воздух тут не помешает». «Слава тебе, Господи!» — выдохнул здоровяк, выключая обогреватель. Как только лампы потускнели, он тут же раскрыл все окна настежь. Свежий воздух полился в коттедж, и раздались облегченные вздохи присутствующих. Я подошел к Тому, внимательно рассматривающему тело. Гарднер нисколько не преувеличивал. Убийство вне всякого сомнения. Конечности жертвы, свисавшие по сторонам стола, были привязаны к ножкам клейкой лентой. Кожа натянута, как на барабане, и приобрела цвет старой дубленой, что осложняло определение этнической принадлежности. Светлая кожа после смерти темнеет, а темная, наоборот, зачастую светлеет, смешивая цвет и расу. Куда более очевидными были разрезы. Конечно, кожа трескается, когда тело начинает разлагаться и его распирают газы. Но эти разрезы явно не были естественного происхождения. Высохшая кровь заляпала стол вокруг тела и коврик на полу. И лилась она из открытой раны, может быть, даже не одной, из чего следовал вывод, что как минимум некоторые травмы эпидермиса произошли, когда жертва была еще жива. Этим же объясняется и огромное количество личинок падальной мухи, поскольку эти мухи откладывают личинки в каждое отверстие, которое найдут. Но даже с учетом всего этого, я не припоминал, чтобы прежде видел такое количество личинок с одного тела. Рядом с трупом аммиачный запах был почти невыносим. Личинки заполонили глаза, нос, рот и гениталии, так что даже пол жертвы невозможно было определить. Я поймал себя на том, что слежу глазами за тем, как они копошатся в дырке на животе, отчего кожа вокруг шевелилась, как живая, и невольно прижал рукой свой собственный шрам. «Дэвид, ты в норме?» — тихо спросил Том. Я с трудом оторвал глаза от трупа. «Да». И начал доставать из кейса баночки для образцов. Я ощутил на себе его взгляд, но Том не стал продолжать тему и повернулся к Гарднеру. «И что нам известно?» «Не густо», — голос Гарднера приглушала маска. «Тот, кто это сотворил, очень методичен. Никаких следов в крови, значит, убийца тщательно следил, куда ставит ноги. Коттедж был арендован в прошлый четверг неким Терри Лумисом. Никакого описания. Резервирование и оплата по кредитке сделаны по телефону. Голос мужской, акцент местный, и этот малый попросил, чтобы ключи оставили под ковриком у двери коттеджа. Сказал, что приедет поздно». «Удобно», — сказал Том. «Очень. Похоже, они тут не очень-то озабочены бюрократией, лишь бы бабки платили. Аренда коттеджа закончилась сегодня утром, и когда ключи не вернули, управляющий пришел, чтобы все проверить и убедиться, что ничего не пропало. Местечко такое, как видишь, что его беспокойство вполне понятно». Он окинул взглядом ветхий коттедж. Но Том пропустил эту реплику мимо ушей. «Коттедж был арендован только с прошлого четверга?» — уточнил он. «Ты уверен?» «Так сказал управляющий. Дата совпадает с датой регистрации заявки и оплаты по кредитке». «Не может такого быть», — нахмурился Том. «Это же всего 5 дней назад». «Я думал о том же. Разложение зашло слишком далеко для столь короткого промежутка времени. Плоть уже приобрела творожистую консистенцию, начался процесс брожения и разложения, и потемневшая кожа сползала с нее, как мятый костюм. Конечно, электрообогреватель мог ускорить процесс до определенной степени, но это не объясняло наличие огромного количества личинок. Даже в разгар летней жары и во влажном климате Теннесси требуется не меньше 7 дней, чтобы разложение дошло до такой стадии. «Когда его нашли, двери и окна были закрыты?» — машинально спросил я Гарднера. «Не тот случай, чтобы продолжать молчать». Тот недовольно поджал губы, но все же ответил. «Закрыты, заперты и занавешены». Я отмахнулся от вьющихся перед лицом мух. Несмотря на свой немалый опыт, я так и не смог к ним привыкнуть. «Слишком много насекомых для закрытого помещения», — сказал я Тому. Он кивнул. Пинцетом аккуратно снял личинку с трупа и поднес к свету, чтобы рассмотреть. «Что скажешь?» Я пригляделся. У личинок мух три стадии развития, называемые возрастными, за которыми личинки постепенно увеличиваются в размере. «Третья стадия», — сказал я. «Это означало, что личинки как минимум 6 дней, а может и больше». Том кивнул, бросил личинку в маленькую баночку с формальдегидом. «А некоторые уже начали окукливаться. Значит, смерть наступила 6 или 7 дней назад». «Но никак не 5», — добавил я. Рука невольно опять потянулась к шраму, но я удержался. «Давай же, соберись!» Я заставил себя сосредоточиться на том, на что смотрю. Полагаю, его убили где-то в другом месте и привезли сюда уже мертвым. Том поколебался. Я заметил, как двое криминалистов переглянулись и мгновенно осознал свою ошибку. Лицо вспыхнуло. «Ох и дура!» «Нет необходимости привязывать руки и ноги к столу, если жертва уже мертва», — проговорил здоровенный криминалист, странно на меня поглядев. «Ну, может, в Англии трупы поживее, чем у нас тут?» — невозмутимо изрек Гарднер. Раздались смешки. Я чувствовал, как горит лицо, но ничего не мог сделать, чтобы исправить ситуацию. «Идиот! Да что с тобой такое?» Том невозмутимо завинтил крышку баночки. «По-твоему, этот Лумис убийца или жертва?» — спросил он Гарднера. «Ну, в найденном тут портмоне обнаружили права и кредитки Лумиса и более $60 наличных. Мы проверили. 36 лет, белый, страховой агент в Ноксвилле. Не женат, живет один. Отсутствует на работе несколько дней». Дверь коттеджа распахнулась, и вошла Джейкобсен. Как и Гарднер, она надела перчатки и бахилы, но даже в таком виде умудрялась выглядеть элегантно. Маску она надевать не стала, и когда подошла и встала рядом со старшим агентом, ее лицо было бледным. «Значит, если только убийца не забронировал коттедж под собственным именем и предусмотрительно забыл тут свое удостоверение личности, можно предположить, что этот покойник либо Лумис, либо какой-то другой неизвестный мужчина», — сказал Том. «Примерно так», — ответил Гарднер и замолчал при виде появившегося в дверях очередного агента. «Сэр, вас там спрашивают». «Сейчас вернусь», — бросил Гарднер Тому и вышел наружу. Джейкобсен осталась в коттедже. Лицо ее было по-прежнему бледным, а руки она крепко сжимала на животе, словно стараясь удержать малейшее проявление слабости. «Откуда вы знаете, что это мужчина?» — поинтересовалась она. Глаза ее при этом машинально устремились на личинки, копошащиеся в области паха жертвы, но она быстро отвела взгляд в сторону. «Я не вижу ничего, что позволило бы сделать такой вывод». Ее акцент был не таким ярко выраженным, как мне доводилось слышать, но все же достаточно явно свидетельствовал, что она местная уроженка. Я покосился на Тома, но тот сосредоточился на трупе. Или делал вид. «Ну, помимо роста, — начал я, — не все женщины низкорослые. Безусловно, но таких высоких немного. Но даже у такой рослой женщины строение костей было бы тоньше, особенно черепа. Это я знаю, что такое череп. Господи, да она сварливая. Я хотел сказать, что, как правило, это отличный индикатор пола жертвы, — договорил я. Она упрямо вздернула подбородок, но больше ничего не сказала. Том выпрямился, закончив изучение разверстого рта трупа. «Дэвид, взгляни-ка на это». Он отодвинулся, уступив мне место. Большая часть мягких тканей на лице уже исчезла. В глазных и носовой впадинах кишели личинки. Зубы были почти все на виду, и обычно желтовато-белый дентин имел явно выраженный красноватый оттенок. «Розовые зубы», — прокомментировал я. «Доводилось видеть такое прежде?» — спросил Том. «Пару раз. Но не часто и не в такой ситуации». Джейкобсон внимательно слушала. «Розовые зубы?» «Такое случается, когда гемоглобин вынужденно поступает в дентин», — пояснил я, «и придает зубам под эмалью розоватый оттенок. Такое иногда можно увидеть у утопленников, пробывших некоторое время в воде, поскольку голова обычно уходит вниз». «Почему-то мне кажется, что в данном случае мы имеем дело не с утопленником», — заметил вернувшийся в коттедж Гарднер. С ним пришел еще один человек, новоприбывший тоже облачился в бахилы и перчатки, но почему-то я понял, что он не очередной полицейский или агент БРТ. Лет 45, не то чтобы пухлый, но лощенный и упитанный, в слаксах и легкой замшевой куртке голубой рубашки. Щетина на круглых щеках заметная, но не настолько длинная, чтобы называться бородой. Но обманчиво небрежный вид был слишком уж продуман, словно мужчина копировал стиль с изысканных моделей в журнале мод. Одежда хорошо пошитая и дорогая, рубашка расстегнута на одну пуговицу ниже, чем надо, а якобы небрежная щетина и прическа чуть более аккуратные, чем следовало бы, и это выдавало тщательный уход. Вошедший излучал самоуверенность. Его улыбка ничуть не изменилась, пока он рассматривал привязанный к столу труп. Гарднер снял маску. Возможно, из уважения к новоприбывшему, не потрудившемуся ее надеть. «Профессор Ирвинг, если не ошибаюсь, вам не доводилось еще встречаться с Томом Либерманом?» Мужчина улыбнулся Тому. «Нет, боюсь, наши пути ранее не пересекались. Надеюсь, вы меня простите, что не протягиваю руки». Он театральным жестом поднял руки в перчатках. «Профессор Ирвинг, профайлер, работавший в БРТ в ходе ряда расследований», — объяснил Гарднер. «Нам нужен психологический портрет убийцы в этом деле». Ирвинг скромно ухмыльнулся. «Вообще-то я предпочитаю называться бихевиористом, но не стану пререкаться из-за этого». «Ты только что это сделал». Я мысленно велел себе не срывать на нем свое настроение. Том был сама вежливость, но в его улыбке мне почудился некоторый холодок. «Приятно познакомиться, профессор Ирвинг. Это мой друг и коллега доктор Хантер», — добавил он, исправляя оплошность Гарднера. Ирвинг вполне учтиво кивнул мне, но было совершенно очевидно, что на его радаре меня нет. Все его внимание уже обратилось на Джейкобсен, улыбка стала еще шире. «Кажется, я не расслышал ваше имя». «Диана Джейкобсен». Она казалась чуть ли не взволнованной, а выказанное доселе хладнокровие грозило вот-вот рухнуть, когда она шагнула вперед. «Очень приятно с вами познакомиться, профессор Ирвинг. Я читала многие ваши работы». Ирвинг расплылся в совсем уже широченной улыбке, и я невольно отметил, насколько неестественно белые и ровные у него зубы. «Надеюсь, вам понравилось, и, пожалуйста, зовите меня Алекс». Диана специализировалась в области психологии, прежде чем прийти к нам в БРТ, — сообщил Гарднер. Брови профайлера поползли вверх. «Правда? Ну, тогда мне придется удвоить осторожность, чтобы не обмешуриться». Конечно, он не потрепал ее по щеке, но впечатление было именно таким. Он повернулся к трупу, и улыбку сменила брезгливая гримаса. «Он знавал деньки получше, а? Можно еще ментоловой мази, пожалуйста?» Просьба не была обращена к кому-то конкретно. После короткой паузы женщина из команды криминалистов нехотя направилась на улицу за мазью. Потирая пальцы, Ирвинг молча слушал Гарднера, вводящего его в курс дела. Когда женщина-криминалист вернулась, профайлер, не поблагодарив, взял мазь, мазнул себе под носом и отдал баночку обратно. Женщина сперва поглядела на баночку, потом все же взяла. «Всегда пожалуйста». Если Ирвинг и заметил сарказм, то вида не подал. Том, доставая из сумки очередную баночку для образцов, весело глянул на меня, затем снова повернулся к телу. «Я бы предпочел, чтобы вы подождали, пока я закончу, если не возражаете». Говоря эти слова, Ирвинг даже не поглядел на Тома, будто считал само собой разумеющимся, что все присутствующие станут выполнять его пожелания. Я заметил, как в глазах Тома мелькнуло раздражение, и на миг подумал, что он возразит. Но не успел Том и рта раскрыть, как его лицо вдруг передернулось в гримасе. Все произошло так быстро, что я мог бы подумать, что мне это привиделось, кабы не его внезапная бледность. «Думаю, мне надо глотнуть свежего воздуха. Тут чертовски жарко». Он неуверенно двинулся к дверям. Я шагнул было за ним, но Том, качнув головой, остановил меня. «Тебе не стоит уходить. Можешь начать фотографировать, как только профессор Ирвинг закончит. Я просто выйду, попью водички». «В холодильнике у столов бутылки с ледяной водой», — сказал ему Гарднер. Я с тревогой смотрел Тому вслед, но было совершенно ясно, что он не хочет привлекать внимание. Судя по всему, больше никто не заметил, что с ним что-то не так. Он стоял ко всем спиной, кроме меня и Ирвинга, а профайлер ни на что не обращал внимания. Ирвинг, потирая подбородок, слушал продолжавшего пояснения Гарднера, внимательно глядя на лежащего на столе мертвого мужчину. Когда агент БРТ закончил, профайлер не проронил ни слова и не шелохнулся. Вся его поза выражала глубокое раздумье, определяющее слово «поза». Я мысленно велел себе быть поснисходительней. «Вы, конечно, понимаете, что имеете дело с серийным убийцей», — изрек профайлер, наконец очнувшись. Гарднер казался смущенным. «Мы пока в этом не уверены». Ирвинг снисходительно улыбнулся. «О, думаю, можно быть вполне уверенными. Посмотрите, как лежит тело. Его специально выложили для нас. Голый, привязанный и, скорее всего, подвергшийся пыткам, а потом оставленный лежать лицом вверх. Нет никаких признаков сожаления или раскаяния, никаких попыток закрыть жертве глаза или перевернуть лицом вниз. В этой мизансцене все буквально кричит о расчете и наслаждении действом. Ему нравилось то, что он делал с жертвой. Вот почему он хотел, чтобы вы это увидели». Гарднер воспринял новость со смирением. Должно быть, он и сам все это понимал. «Значит, убийца — мужчина?» «Безусловно!» Ирвинг хохотнул, будто Гарднер сказал что-то смешное. «Помимо всего прочего, убитый был явно сильным человеком. Думаете, женщина способна сотворить такое? Ты себе не представляешь, на что способны некоторые женщины. Я почувствовал, как дернулся шрам на животе. Мы тут видим просто фантастическую самонадеянность, — продолжил Ирвинг. Убийца наверняка знал, что тело найдут, когда истечет срок аренды. Господи, да он даже оставил бумажник, чтобы вы могли идентифицировать жертву. Нет, это не единичный случай. Наш мальчик только начал. Похоже, такая перспектива профайлеру нравилась. Может быть, бумажник не принадлежит жертве? Без особого воодушевления возразил Гарднер. Не согласен. Убийца слишком аккуратен, чтобы забыть тут свой собственный бумажник. Готов поспорить, что он даже лично арендовал этот коттедж. Он не случайно зашел и вдруг решил убить любого, кто здесь окажется. Это все слишком хорошо спланировано, слишком хорошо организовано. Нет, он арендовал коттедж на имя жертвы, а потом уже привез ее сюда. Чудненькое изолированное местечко, наверняка заранее присмотренное, где он мог мучить жертву в свое удовольствие. «Почему вы так уверены, что жертву мучили?» — спросила Джейкобсон. Она впервые раскрыла рот с того момента, как Ирвинг поставил ее на место. Профайлер, казалось, наслаждался собой. «А зачем еще привязывать жертву к столу? Он не просто привязан, он распят. Убийца хотел растянуть удовольствие, насладиться сполна. Думаю, вряд ли можно найти следы спермы или сексуального насилия». Я не сразу сообразил, что вопрос адресован мне. «Да, на такой стадии разложения это невозможно». «Жаль». Это прозвучало так, будто он не получил приглашения на прием. И тем не менее, судя по количеству крови на полу, совершенно очевидно, что раны жертве нанесены еще при жизни. Я считаю, что обезображивание половых органов тоже имеет огромное значение. «Не обязательно», — машинально заговорил я. «Падальные мухи откладывают личинки во все отверстия, включая половые органы, и наличие личинок вовсе не означает, что там была рана. Нужно провести полное обследование, чтобы это точно определить». «Неужели?» — улыбка Ирвинга увяла. «Но вы ведь допускаете, что кровь откуда-то шла? Или эта грязь под столом — просто разлитый кофе?» «Я просто указал на то, что...» — начал я, но Ирвинг уже не слушал. Я сердито замолк, когда он повернулся к Гарднеру и Джейкобсен. «Как я уже говорил, мы тут имеем связанную и нагую жертву, которую привязали к столу и, скорее всего, изувечили. Вопрос лишь в том, нанесены ли раны в припадке посткоитальной ярости или из-за сексуальной неудовлетворенности. Иными словами, раны были нанесены из-за того, что у него встал или, наоборот, не встал». Эти слова были встречены молчанием. Даже команда криминалистов прекратила свою работу, чтобы послушать. «Вы считаете, что тут сексуальный мотив?» — через некоторое время спросила Джейкобсон. Ирвинг изобразил удивление. «Я ощутил, как моя неприязнь к нему еще немного возросла». «Извините, но я полагал, это очевидно, исходя из того, что жертва обнажена. А вот почему раны так важны. Мы имеем дело с человеком, который либо отрицает свою сексуальность, либо питает к ней отвращение и выплескивает отвращение к себе на своих жертв. Как бы то ни было, он не является открытым гомосексуалистом. Он может быть женат, являться столпом общества. Быть может, это кто-то, кто любит хвастаться сексуальными победами над женщинами. Это убийство совершил человек, ненавидящий свою сущность. Он сублимирует самоотвращение в агрессию по отношению к своим жертвам. Лицо Джейкобсен оставалось бесстрастным. «Мне показалось, вы сказали, что убийца гордится тем, что он сделал, что нет никаких признаков раскаяния или сожаления?» «Да, в том, что касается непосредственно убийства. Тут он бьет себя в грудь, пытаясь убедить всех, включая самого себя, насколько он великий и могучий. Но причина, по которой он это делает, совсем иная. Это то, чего он стыдится». «Могут быть и другие объяснения тому, что жертва обнажена», — заявила Джейкобсен. «Это может быть способ унижения или способ контролировать жертву». «Как бы то ни было, контроль всегда сводится к сексу», — улыбнулся Ирвинг, но его улыбка стала слегка натянутой. «Серийные убийцы геи встречаются редко, но все же они есть. И судя по тому, что я тут вижу, мы вполне вероятно можем иметь дело именно с таким субъектом». Но Джейкобсен явно не собиралась сдаваться. «Мы недостаточно знаем мотивы убийцы, чтобы...» «Простите, но у вас большой опыт в расследовании дел серийных убийц». Улыбка Ирвинга стала ледяной. «Нет, но... Ну, тогда вы, может быть, избавите меня от популярной психологии». Теперь даже намека на улыбку не наблюдалось. Джейкобсен не отреагировала, но появившиеся на щеках красные пятна ее выдали. Я ей посочувствовал. Ошибалась она или нет, но такого обращения она не заслуживала. Воцарилось неловкое молчание. Его нарушил Гарднер. «Так что насчет жертвы? Как, по-вашему, убийца мог быть с ним знаком?» «Может, да, а может, нет». Ирвин, казалось, утратил всякий интерес. Он теребил воротник рубашки, круглая физиономия покраснела и вспотела. В коттедже стало попрохладней после того, как открыли окна, но жара тут еще царила удушающая. «У меня все. Мне понадобятся еще отчеты криминалистов и фотографии, ну и вся прочая информация о жертве, которую вы получите». Он обернулся к Джейкобсен с обаятельной, как он, по-моему, считал, улыбкой. «Надеюсь, вы не обиделись на некоторые расхождения во мнениях. А, быть может, мы сможем как-нибудь за рюмочкой продолжить эту беседу?» Джейкобсен ничего ему не ответила, но, судя по тому, каким взглядом его одарила, я бы на его месте не особо раскатывал губу. Профайлер зря тратил время, если пытался ее обаять. Как только Ирвинг ушел, обстановка в коттедже стала менее накаленной. Я достал из кейса Тома фотоаппарат. Наше основное правило — всегда самим делать снимки трупа, независимо от того, фотографировал на месте преступления еще кто-нибудь или нет. Но не успел я начать съемку, как раздался громкий голос одного из криминалистов. «По-моему, я тут кое-что обнаружил», — говорил тот самый здоровяк. Он стоял на коленях возле софы, пытаясь что-то достать из-под нее. Он вытащил оттуда маленький серый цилиндрик, с поразительной осторожностью сжимая его пальцами в перчатке. «Что это?» — подошел к нему Гарднер. «Похоже на кассету от пленки», — ответил тот, отдуваясь. «Для 35-миллиметровой камеры. Должно быть, закатилось туда». Я поглядел на фотоаппарат у себя в руке. Цифровой, каким обычно фотографируют нынче большинство экспертов-криминалистов. «Неужели кто-то еще пользуется пленкой?» — удивилась женщина-криминалист. «Та самая, что принесла Ирвингу ментоловую мазь». «Только самые упертые пуристы», — ответил здоровяк. «Мой двоюродный брат на нее молится». «Он тоже занимается гламурной фотографией, как и ты, Джерри?» — поинтересовалась женщина, вызвав всеобщий смех. Но Гарднер даже бровью не повел. «Внутри есть что-нибудь?» Здоровенный агент открыл крышечку. «Нет, пусто. Хотя, погоди-ка...» Он поднес сверкающий цилиндрик к свету и, прищурившись, посмотрел на его поверхность. «Ну?» — поторопил его Гарднер. Я даже под маской увидел, как агент Джерри ухмыляется. Он потряс кассету. Фотографии предложить не могу. Тебя устроит вместо этого отличный четкий отпечаток пальца. Когда мы с Томом выехали обратно в Ноксвилл, солнце уже садилось. Дорога велась вдоль крутых, поросших деревьями склонов, закрывающих последние солнечные лучи. Поэтому было темно, хотя небо над головой все еще оставалось голубым. Когда Том включил фары, нас внезапно окутала ночь. — Что-то ты тихий, — заметил он через некоторое время. — Просто задумался. — Я так и понял. Когда Том вернулся назад в коттедж, я с облегчением увидел, что он выглядит гораздо лучше. Оставшуюся работу проделали довольно спокойно. Мы сфотографировали тело и зарисовали его положение, затем взяли образцы тканей. Проанализировав аминокислоты и жировые кислоты, образующиеся при разрушении клеток, мы сможем определить время смерти с точностью до 12 часов. На данный момент все указывало на то, что жертва мертва как минимум 6 дней, а скорее всего даже 7. Однако, по словам Гарднера, коттедж был занят только 5 дней. Что-то было не так, и хотя я потерял уверенность в собственных способностях, в одном я был уверен точно. Природа не лжет. Я сообразил, что Том ждет ответа. «Я не очень-то блеснул сегодня, а?» «Не будь таким требовательным к себе. Все могут ошибиться. Но не до такой же степени. Я выставил себя дилетантом. Не подумал». «Да ладно тебе, Дэвид, ерунда это. К тому же ты, возможно, и прав. Что-то не так со временем смерти. Возможно, он был уже мертв, когда его притащили в коттедж, а тело привязали к столу, чтобы все выглядело так, будто его тут и убили. Как бы мне ни хотелось в это верить, я с трудом мог себе такое представить. Тогда получается, все место преступления — сплошная постановка, включая кровь на полу. А любой, у кого хватает мозгов состряпать что-то столь убедительное, не может не понимать, что долго нас дурить не получится. Так чего ради вообще заморачиваться? На это Тому ответить было нечего. Дорога велась между молчаливыми стенами деревьев, ветки мелькали в свете фар. — Как тебе теория Ирвинга? — после некоторого молчания поинтересовался Том. — Ты имеешь в виду, что это начало серии или насчет сексуальной подоплеки? — Обе. «Возможно, он прав в том, что это серийный убийца», — сказал я. «Большинство убийц стараются скрыть свои преступления, спрятать тела жертв, а не выставлять их на показ. А тут явно совершенно другой тип убийцы, с другими планами». «А остальное?» «Не знаю, уверен, Ирвинг знает свое дело, но...» Я пожал плечами. «Я бы сказал, что...» что он несколько торопится с выводами. У меня сложилось впечатление, что он скорее видит то, что хочет видеть, а не то, что есть на самом деле. Люди, не понимающие, что мы делаем, могут подумать тоже и о нас. По крайней мере, то, что делаем мы, базируется на твердых уликах, а Ирвинг, как мне кажется, выдвигает слишком много предположений. Хочешь сказать, что никогда не прислушиваешься к своей интуиции? Может, и прислушиваюсь, но не позволяю ей давлеть над фактами. Ты тоже, кстати. Том улыбнулся. Помнится мне, была у нас с тобой уже дискуссия на эту тему в свое время. И, конечно же, я не утверждаю, что нам следует во всем полагаться на интуицию. Но если пользоваться ею с умом, она свою службу сослужит. Мозг — весьма таинственный орган, и иногда он подспудно выстраивает цепочки. У тебя хорошая интуиция, Дэвид, и тебе следует научиться получше к ней прислушиваться. После того, как я лихо сел в лужу там, в коттедже, только этого мне и не хватало. Но я не собирался развивать тему, касающуюся меня лично. Подход Ирвинга к проблеме был вообще субъективен. Ему слишком нравилась идея, что убийца — скрытый гей, то есть нечто редкое и сенсационное. У меня сложилось впечатление, что он уже планирует свою следующую статью. Том рассмеялся. «Скорее книгу!» Его книжки входили в список бестселлеров пару лет назад, и с тех пор он охотно сотрудничает с любой телевизионной компанией, согласной заплатить гонорар. Этот человек — бессовестный саморекламщик, но надо отдать ему должное. У него есть и достижения. И готов поспорить, только о них все и слышали. Том покосился на меня. В его очках отразился свет фар. «Что-то ты циничен в последнее время. Просто устал, не обращай внимания». Том снова стал смотреть на дорогу. Я буквально кожей ощутил, каким будет следующий вопрос. «Конечно, это не мое дело, но что случилось с той девушкой, с которой ты встречался? Дженни, кажется. Я не хотел об этом раньше говорить, но...» «Все кончено». Была в этих словах некая жуткая завершенность, которая, казалось, не очень подходила ко мне и Дженни. «Из-за того, что с тобой произошло?» «Отчасти». «Это и кое-что другое. Потому что у тебя на первом месте работа. Потому что тебя чуть не убили. Потому что она больше не хотела сидеть дома, думая, не случится ли это со мной снова». «Мне очень жаль», — сказал Том. Я кивнул, упорно глядя перед собой. «Мне тоже». Он щелкнул тумблером поворотника, сворачивая на другую дорогу, еще более темную, чем предыдущая. «Так когда у тебя начались проблемы с сердцем?» — поинтересовался я. Том пару мгновений молчал, затем фыркнул. «Постоянно забываю об этом твоем медицинском образовании». «Так что это, стенокардия?» «Ну, так они говорят. Но я в порядке, ничего серьезного». Нынче днем все это показалось очень даже серьезным. Я припомнил, как часто с момента приезда сюда видел, что Том останавливается, чтобы отдышаться. Мне следовало раньше сообразить. И не будь я так зациклен на собственных проблемах, возможно, и сообразил бы. «Тебе следует быть поосторожней, а не скакать по горным склонам», — сказал я. «Я не собираюсь с собой нянчиться», — раздраженно ответил Том. «Я принимаю лекарства. Все под контролем». Я ему не поверил, но знал, когда надо отступиться. Некоторое время мы молчали, оба отлично осознавая невысказанное. Машину осветили яркие огни передних фар, едущего позади автомобиля. «Так как насчет того, чтобы помочь мне завтра с осмотром?» — спросил Том. Труп должны были доставить в морг медицинского центра университета Теннесси в Ноксвилле. Поскольку о визуальной идентификации не могло быть и речи, приоритетной задачей было установление личности жертвы. Центр криминалистической антропологии имел собственные лаборатории, почему-то расположенные на спортивном стадионе «Нейланд» в Ноксвилле. Но они были скорее исследовательским расследованием реальных убийств. У БРТ тоже имелись свои лаборатории в Нашвилле, но морг МЦУТ в данном случае был удобнее. При обычных обстоятельствах я бы тут же ухватился за возможность помочь Тому, но сейчас колебался. «Не уверен, что гожусь для этого». «Чушь!» — с несвойственной ему резкостью отрезал Том. Потом вздохнул. «Послушай, Дэвид, я понимаю, в последнее время тебе пришлось нелегко. Но ты приехал сюда, чтобы снова встать на ноги, и лучший способ это сделать — начать работать». «А как насчет Гарднера?» — защищался я. «Дэн иногда бывает рисковать с теми, кого не знает, но он умеет ценить талант. К тому же я вовсе не нуждаюсь в его разрешении, чтобы брать себе ассистента. Обычно я попросту зову кого-нибудь из своих студентов, но в данном случае предпочитаю тебя. Ну, разве только если ты сам не захочешь со мной работать». Я сам не знал, чего хочу, но отказать Тому никак не мог. «Ну, если ты уверен, то спасибо». Удовлетворенный ответом, он снова сосредоточился на дороге. Внезапно машину изнутри залило светом. Идущий сзади автомобиль приблизился. Свет фар, отражаясь от зеркала заднего вида, был слишком ярким, и Том прищурился. Фары автомобиля располагались довольно высоко, из чего можно было сделать вывод, что это либо пикап, либо небольшой грузовичок. Том раздраженно прищелкнул языком. «Что этот придурок черту творит?» Он притормозил и прижался к обочине, чтобы пропустить машину, но та тоже притормозила, держась четко позади нас. «Ладно, свой шанс ты упустил», — пробормотал Том, надавив на газ. Автомобиль продолжал следовать за нами, вися у универсала на хвосте. Я обернулся, пытаясь рассмотреть, что же такое за нами едет, но слепящий свет фар не позволял рассмотреть ничего за задним стеклом, так что я так ничего и не разглядел. Внезапно, скрежеща резиной, преследователь резко взял влево. Я успел увидеть смутные очертания пикапа и его темные задние стекла, когда тот с ревом промчался мимо нас. Универсал тряхнуло воздушным потоком, и пикап испарился. Его задние фары быстро исчезли во тьме. «Деревенщина, чертов!» — пробормотал Том. Он включил плеер, и из динамиков полилась нежная мелодия Чета Бейкера, сопровождая нас на обратном пути к цивилизации.